Цели создания продукта. Обзор. Я уже говорил, что мне несказанно повезло начать карьерный путь инженером-программистом в Hewlett-Packard в годы его расцвета, когда эта компания считалась самым успешным и долгосрочным примером последовательных инноваций и качества в нашей отрасли. Именно там, в рамках внутренней тренинговой программы в области технического руководства, она называлась «Путь HP», меня познакомили с системой, известной как MBO – Management by Objectives – управление по целям. Дэйв Паккард в свое время говорил о ней: «Ни один инструмент не внес в успех Hewlett-Packard большего вклада, чем эта система. MBO – антитеза управления на базе контроля». Впоследствии за много лет использования MBO была существенно усовершенствована и улучшена рядом компаний, особенно легендарным Энди Гроувом из Intel. Сегодня основная система управления бизнес-целями, которую мы используем, известна под названием OKR – Objectives and Key Results – управление по целям и ключевым результатам. В свое время Джон Дор принес OKR Intel в тогда еще совсем молодую Google, и через 20 лет после того, как Дэйв Паккард объяснил успех своей компании системой MBO, Ларри Пейдж столь же уверенно заявил о неоценимой роли OKR в успехе Google. Концепция OKR проста и основана на двух принципах. Первый легко подытожить знаменитыми словами генерала Джорджа Паттона: «Никогда не говори людям, как надо делать, скажи им, что делать, и они удивят тебя своей изобретательностью». Второй принцип стал лозунгом HP, когда производительность измеряется результатами. Иными словами, вы можете предложить любую функциональность, но если она не решает основополагающих бизнес-проблем, считайте, что вы ничего не решили. Первый принцип, по сути, касается расширения полномочий и мотивации сотрудников с тем, чтобы убедить их работать в полную силу, а второй — способов достоверного и информативного измерения их прогресса. За прошедшие годы в нашей индустрии многое изменилось, но эти два принципа управления по-прежнему лежат в основе подходов к работе всех лучших технологических компаний и продуктовых команд. Мне известно несколько вполне работоспособных систем и инструментов для управления по бизнес-целям, но в этой аудиокниге я сосредоточусь на системе OKR. Большинство крупных и преуспевающих технологических компаний уже не первый год пользуются ею. Судя по всему, после некоего переломного момента OKR уверенно завоевывает мир. На первый взгляд, в концепции командных целей нет ничего сложного, однако внедрить ее во всех продуктовых командах компании можно разными способами, а в поиске своего пути может пролететь не один квартал. Глава 28. Метод OKR. Метод управления по целям и ключевым результатам OKR — это инструмент для управления, фокусировки и корректировки. Как и любой управленческий инструмент, использовать его можно разными способами. Далее перечислены важнейшие моменты, о которых нужно помнить при использовании OKR в продуктовых командах компаний по производству программного обеспечения. Первый. Цели должны быть качественными, а ключевые результаты — количественными, измеримыми. Второй. Ключевые результаты используются для оценки бизнес-результатов, а не процесса, промежуточных результатов или отдельных задач. Третий. Остальная часть компании применяет методы OKR немного иначе, но менеджменту продукта, дизайнерской группе и инженерно-техническому подразделению нужно сосредоточиться на целях своего подразделения и каждой продуктовой команды, призванных способствовать достижению общих целей компании. Не позволяйте личным целям или целям функциональной команды размывать или сбивать фокус. Четвертый. Выберите правильную периодичность оценки целей, как правило, раз в год для целей подразделения и раз в квартал для целей команд. Пятый. Следите за тем, чтобы количество оцениваемых целей и ключевых результатов подразделения и каждой команды оставалось небольшим, типичное число от 1 до 3 целей и столько же ключевых результатов. Шестой. Очень важно, чтобы каждая продуктовая команда отслеживала свой прогресс по этим целям. Обычно это делается еженедельно. Седьмой. Цели не должны касаться каждой детали и мелочи в работе команды. Они охватывают то, чего она обязана достичь. Восьмой. Важно, чтобы команды так или иначе чувствовали свою ответственность за достижение поставленных перед ними целей. Если они сильно отстают, возможно, стоит провести разбор полетов с кем-нибудь из членов команды или менеджеров. Девятый. В рамках всего подразделения согласуйте, как будут оцениваться ключевые результаты. Как уже говорилось, это можно делать по-разному, и выбор подхода в значительной мере отражает культуру компании. Здесь важна четкая согласованность во всей организации. Все команды должны знать, в чем и когда они могут положиться друг на друга. Обычно 0 по шкале от 0 до 1 означает отсутствие прогресса. 0,3 – минимальный прогресс, вы достигли того, что вам точно по плечу. 0,7 – прогресс больше минимума, вы сделали то, на что надеялись. И 1 – исключительный прогресс. Результат превзошел ваши ожидания, вы удивили себя и других. 10. Используйте наглядные и последовательные способы для указания на то, что тот или иной ключевой результат относится к категории обязательств с высокими требованиями. Мы говорили об этом ранее. Они являются обычной целью. Другими словами, если за достижение большинства ключевых результатов сотрудник получает, скажем, 0,7, то за выполнение обязательства с высокими требованиями балл будет двузначным. Этот человек либо выполнил свое обещание, либо нет. Это сразу всем ясно. 11. В рамках всего продуктового и технического подразделения крайне прозрачно определите, над какими целями работает каждая продуктовая команда, и также подходите к отслеживанию их прогресса. 12. Ответственность за цели и ключевые результаты компании несет высшее руководство, SEO и другие менеджеры высшего звена. Директор по продукту и технический директор отвечают за цели продуктовой команды и гарантию достижения целей своего подразделения. Отдельные продуктовые команды несут ответственность за предложения, касающиеся ключевых результатов для каждой поставленной перед ними цели. Во многих компаниях принято ежеквартально по итогам OKR обсуждать компромиссы для каждой команды и подразделения.